По приказу твоему начинаю к тому приступать самым секретным образом через приближенных к султану людей. Но еще пользы не вижу никакой. Главное препятствие в том, что нечего давать. И хотя бы и было что дать, боюсь потерять. Француз потерял больше 100 000 реалов. А пользы себе никакой не получил. Сыскал я одного человека, самого близкого к султану. Человек этот очень проворен, он взялся за дело, однако не уверяет, что приведет его к концу, больше склоняется к войне с Венецией. Посулил я ему 3000 золотых червонных, если сделает дело, но он говорит, что и другим дать надобно. Всего 1040 золотых червонных, кроме его 3000. Он же мне говорил, что промыслить прежде всего султану мех лисий черный, самый добрый, да 340 соболей по 100 рублей пара, и отослать бы эти подарки султану тайно через него, а будет ли от того прок или нет, не уверяет. Головин дал знать Толстому, чтобы оставил дело, в котором нельзя было ожидать успеха, по явному нежеланию турок воевать с кем бы то ни было. «Здесь все смирно», — доносил Толстой в половине 1704 года. «Турки покою ради, а которые мне трудности были от татарских ложных клевет, ныне умолкли. Визирь ко мне очень ласков и со мной обходится пристойно, как с другими послами. Свобода мне ездить, куда хочу, и ко мне всех пускают. Устроилось это не иным, чем только казною великого государя. Хотя бы кто был и умный человек, а без подарков получить этого у турок не мог бы». Но в Константинополе все зависело от произвола правительственных лиц. Вдруг в сентябре султан переменил визиря Гасан-пашу и на его место возвел Ахмед-пашу. И вот вместе с известием об этой перемене Толстой шлет жалобу. «Новый визирь очень ко мне не ласков, и мое скорбное пребывание, труды и страх возобновились пуще прежнего. Опять никто ко мне прийти не смеет». И я никуда не могу ездить, с великим трудом и письмо это мог послать. Вот уже при мне 6-й визирь, и этот хуже всех. И 6-й визирь недолго пробыл на своем месте. 7-й был Магмед-паша. «У меня на визирские перемены уже и смысла не достает», — писал Толстой. «И с подарками им не знаю, что делать. Я с новым визирем видеться не буду спешить, потому что мне к нему в подарок отослать нечего». Подарок был прислан из Москвы, но мало помог, как видно из донесения Толстого в апреле 1705 года. Посол турецкий, который был на Москве, еще в Константинополь не приехал. Только прислал из Крыма человека к порте с письмом. А что писал, того не знаю. Но меня страшно стеснили, заперли со всеми людьми на дворе моем, и никого ни с двора, ни на двор не пускают. Сидели мы несколько дней без пищи, потому что и хлеба купить никого не пустили. А потом едва упросил большими подарками, что начали пускать по одному человеку для покупки пищи. В это время приехал ко мне из Москвы переводчик и подьячий с письмами и подарками от вас к визирю. Письмо я визирю отвез и подарок отослал. Визирь принял любезно и сделал мне маленькое послабление, но все же нахожусь в тесном заключении, какого по приезде моем сюда никогда еще не терпел. Притом нахожусь в большом страхе от своих дворовых людей. Жив здесь 3 года, они познакомились с турками, выучились и языку турецкому. И так как теперь находимся в большом утеснении, то боюсь, что, не терпя заключения, поколеблются в вере, потому что бусурманская вера малосмысленных очень прельщает. Если явится какой-нибудь Иуда, великий наделает пакости, потому что люди мои присмотрелись, с кем я из христиан близок и кто великому государю служит, как, например, иерусалимский патриарх господин Савва Владиславич Рагузинский и другие. И если хотя один сделается ренегатом и скажет туркам, кто великому государю работает, то не только наши приятели пострадают, но и всем христианам будет беда. Внимательно за этим слежу и не знаю, как Бог управит. У меня уже было такое дело. Молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками, вздумал обусурманиться. Бог мне помог об этом сведать. Я призвал его тайно и начал ему говорить. А он мне прямо объявил, что хочет обусурманиться. Я его запер в своей спальне до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и скоро умер. Так его Бог сохранил от такой беды. Савва знает об этом. И теперь, опасаясь того же, я хотел было отпустить в Москву сына своего, чтобы с ним отправить тех людей, от которых боюсь отступничества, но турки сына моего в Москву не отпускают. Причина великого утеснения, которому подвергался Толстой, обнаружилась наконец. Бывший в Москве посланником Мустафа Ага нажаловался на дурное обращение с ним в России. Но Толстому удалось внушить султану подозрения насчет этих жалоб, и вследствие этого с русским посланником стали обращаться лучше. «По любви господина Саввы Владиславича, — писал Толстой, — имею таких приятелей, которые могут скоро узнать секреты у порты и мне об них сообщают». Вообще же со стороны Турции не было никакой опасности, и Петр мог сосредоточить свои силы на Западе, перенести оружие вглубь Литвы и подать деятельную помощь королю Августу. Но прежде, нежели мы последуем за царем в Литву, посмотрим, что происходило внутри России в эти первые 5 лет Великой войны.